Глава 11. В этот день Чонкин успел переделать кучу дел. Натаскал воду, наколол дрова, накормил отрубями кабана Борьку и сварил обед для себя и для Нюры. После этого он обычно, как был в Нюрином переднике, садился к окошку и, подперев голову рукой, поджидал Нюру. А другой раз, чтобы время побыстрее текло, садился к окну с вышиванием. Посмотреть на солдата, который сидит в женском переднике у окна, да еще занимается вышиванием, смех. Но что делать, если Чонкину нравилось вышивать? Интересно ему было, как из разноцветных крестиков складывалось изображение петуха или розы или еще чего-нибудь. Сейчас он тоже начал вышивать, но работа не клеилась. Мысли о неопределенности его положения отвлекали. Несколько раз он выходил на крыльцо поговорить с Гладышевым, но того не было, а зайти к нему домой беспокоить Чонкин стеснялся, тем более что до этого ни разу не заходил. Чтобы как-то убить время, занялся более тупой, чем вышивание, работой, вымыл полы. Грязную воду вынес за калитку и выплеснул на дорогу. Девочка лет 5 в цветастом ситцевом платье играла возле забора с кабаном Борькой, сняла с головы шелковый бантик и повязала Борьке на шею. Борька вертел шеей, пытаясь разглядеть бантик, но это ему не удавалось. Увидев Чонкина, девочка поспешно сняла бантик с Борьки и зажала в руке. — Ты чья будешь, девочка? — спросил Иван. — Я-то Килина, а ты чей? — А я сам свой, — усмехнулся Иван. — А я папина и мамина, — похвасталась девочка. — А кого ты больше любишь, папу или маму? — Сталина, — сказала девочка и, смутившись, убежала. — Ишь ты, Сталина! Глядя ей вслед, Чонкин покачал головой. Впрочем, Сталина он по-своему тоже любил. Помахивая пустым ведром, направился он назад к дому, и в это время на свое крыльцо вылез Гладышев, взлохмаченный, с красными полосами по щеке. — Слышь, сосед! — обрадовался Чонкин. — А я тебя тут дожидаю уже более часу. Куда это, слышь, думаю, запропал? — Соснул я малость, — смущенно сказал Гладышев, потягиваясь и зевая. — После обеда книжку прилег почитать по части селекции растений. Оно, видишь, разморило. Жара-то какая стоит, прям наказание. Не будет дождя, так все чисто попалит. — Слышь, сосед, — сказал Чонкин, — хочешь табачку? — У меня самосад крепкий, аж в горле дерет. Нюрка вчера на рынке в долгую купила. Он отогнул передник, достал из кармана масленку из-под ружейного масла, набитую табаком, и газету, сложенную книжечкой. — Табак для здоровья — вреднейшее дело, — изрек Гладышев, подходя к жердевому забору, разделявшему два огорода. — Ученые подсчитали, что капля никотина убивает лошадь. Однако от угощения отказываться он не стал. Закурил, закашлялся. — Да уж, табачок-крепачок, — одобрил он. — Табачок, Самсон, молодых на дело, стариков на сон, — поддержал Чонкин. — А у меня к тебе, слышь, сосед, дело есть небольшое. — Какое ж дело? — скосил на него глаза Гладышев. — Да дело-то зряшное, ерунда совсем. — Ну, а все-таки? — Да так, не стоит даже говорить. — Ну, а не стоит, не говори, — рассудил Гладышев. — Это, конечно, правильно, — согласился Чонкин. — Но, с другой стороны, как же не говорить? Прислали меня сюда на неделю. И сухой паек на неделю. А прошло уже полторы. А меня не берут. И опять же, насчет сухого пайка никакого известия. Значит, я что же, выходит, должен жить за счет бабы? — Да, это нехорошо, — сказал Гладышев. — Ты теперь называешься Альфонс. — Да ты брось, — не согласился Чонкин. — Ты, слышь, жену свою как кош называй, хоть горшком, а меня зови по-прежнему Ваней. Так вот, я тебе к чему говорю. Письмишко надо составить к моему командиру, что я есть. И как мне быть дальше? Ты-то человек грамотный, а я вообще-то буквы понимаю, а пишу плохо. В школе еще кое-как кумекал, а потом в колхозе и в армии все на лошади, да на лошади. Знаете, не вожжу то вправо, то влево, а грамоты там никакой не нужно. — А расписываться умеешь? — спросил Гладышев. — Нет, это я могу. И читать, и расписываться. Я слышу, знаешь, как расписываюсь? Сперва пишу «и», потом «че», потом кружочек. И дальше все, буква к букве, и в конце такую-то черточку с вывертом и на всю страницу от края до края. Понял? — Понял, — сказал Гладышев. — А бумага, чернила у тебя есть? — А как же, — сказал Иван. — Нюрк-то она почтальоншей работает. — Тоже работа, тебе скажу, не для каждого. Голову надо большую иметь. — Ну, ладно, — наконец согласился Гладышев. — Пошли к тебе, а то у меня там баб с детем будут мешать, а это дело серьезное. Тут надо писать политически выдержанно. Через час политически выдержанный документ был составлен. Выглядел он так. Командиру батальона ТОВ Пахомову от рядового красноармейца ТОВ Чонкина Ивана. Рапорт. Разрешите доложить, что за время вашего отсутствия и моего присутствия на посту, а именно по охране боевой техники самолета, никаких происшествий не случилось, о чем сообщаю в письменном виде. А также разрешите доложить, что воспитанные в духе беззаветной преданности нашей партии, народу и лично великому гению ТОВ Сталину и В. я готов и в дальнейшем беспрекословно служить по защите нашей социалистической родины и охране ее границ, для чего прошу выдать мне сухой паек на неопределенное время, а также недополученный мною комплект обмундирования. В моей просьбе прошу не отказать. К сему остаюсь. — Складно, — одобрил Чонкин сочинение Гладышева и поставил свою подпись, как обещал, через всю страницу. Гладышев написал еще и адрес на приготовленном Чонкиным конверте без марки и ушел довольный. Чонкин положил конверт на стол, взял растянутую на пяльцах салфетку и сел к окошку. За окном было уже не так жарко, солнце склонилось к закату. Скоро должна была прийти Нюра. Кабан Борька поджидал ее уже на бугре за деревней.